Разумеется, никто не сказал ей и слова благодарности. Что ж, это в порядке вещей. Горевали ли дети, разлучившись с нею? Вряд ли. Их жизнь шла своим чередом. Почти одновременно ей пришлось уйти от Мативье и съехать с квартиры на улице Бонапарта. Ни работы, ни своего угла. Дом в Туке стал для Мадлен прибежищем. Укрывшись в этой обители, вдали от шумного мира, она без устали лелеяла свое жилище и свои воспоминания. Наконец-то она сообразила, что ей режет глаз. Дверные ручки из кованного железа. Как некрасивые эти черные пятна на темном дереве. Если я найду старинные медные, двери заиграют, уже полдень. Ей давно пора к морю. Надо собрать немного раковин на пляже. Это ежедневная прогулка, Мадлен, единственная разминка, которой она еще себя принуждает. Вот уже лет 8, как она толстеет. Сначала это ее огорчало, а теперь стало безразлично. Заботы о внешности давно уже оставили Мадлен, и она целыми днями ходила в брюках и свитере. 5 минут спустя Мадлен уже была на улице, в желтом плаще и надвинутой на самые брови зюйдвестке. Ветер и дождь с силой хлестали ее по лицу, не давая ни на чем сосредоточиться. Без единой мысли в голове она шла против холодного ветра. Все в деревушке блестело от дождя, и крыши, и окна, и лужи. Ее малолитражка стояла на площади около бездействующей церкви. Мадлен протиснулась на сиденье, включила зажигание и задумчиво взглянула на залитое водой ветровое стекло, по которому мерно ходили щетки дворников. К пляжу она подъехала в час отлива. Почти до горизонта, где вскипало и пенилось море, простиралась ровная, твердая и влажная пустыня. Меж продолговатых, гладких камней змеились, устремляясь к морю, быстрые ручьи, оставляя в песке рыхлые следы. Большие радужные лужи кишели крохотными рачками в прозрачном панцире. Лохматые черные водоросли, выброшенные на берег, были покрыты хлопьями пены, грязной, точно после стирки. В воздухе остро пахло водорослями и солью. Издалека доносился приглушенный рокот моря. В небе с криками кружили голодные чайки. У самой воды несколько человеческих фигурок с неясными, словно размытыми очертаниями наклонялись и распрямлялись, что-то собирая. Мадлен подняла несколько раковин, наполовину ушедших в песок, вскрыла одну из них перочинным ножом и проглотила содержимое, почувствовав на миг аромат и вкус моря. Остальные она припрятала, пойдут на закуску. Попозже она заглянет в колбасную к Сильвестру. Там продается чудесный деревенский паштет. Конечно, это не самая подходящая еда для тех, кто заботится о талии, но у нее никогда не хватит мужества отказаться от удовольствия вкусно поесть. Да и ради кого, спрашивается. Она позавтракает на скорую руку, выпьет у камина крепкого горячего кофе с рюмочкой кальвадоса. Потом возьмется за свое вышивание, большой букет красных и желтых увядающих цветов. Поставит пластинку что-нибудь из Баха или Моцарта. И час потечет за часом, неторопливо, до самого вечера, среди милых ее сердцу и преданных ей вещей. Внезапно ход ее мыслей прервался, Мадлен посмотрела вокруг. Куда ни бросишь взгляд, безлюдие, серость, дождь, песок, вода. Что она тут делает на этом берегу с корзиной в руках? Острая тревога охватила ее. Позвонить Франсуазе? Нет, по телефону всего не скажешь. Есть вещи, о которых говорят только с глазу на глаз. Поехать туда, расспросить обо всем, разузнать во что бы то ни стало. Она вытряхнула раковины из корзины и повернула обратно. Ветер дул ей в спину. На плотном песке ноги почти не оставляли следов.